Достаточно сказать, что за первые полтора года она ни разу не воспользовалась своим правом на выходной день. Она, как никто другой, досконально изучила будни Имре Кальмана за последние годы его жизни. Между ними установился на редкость прочный контакт. Позволю себе привести высказывание сестры Ирмгард. Они настолько точно характеризуют отношения больного и сиделки, что нет нужды добавлять к ним ни слова. «Если я раз в три недели выбиралась к парикмахеру, маэстро распоряжался доставить меня туда на машине. У меня еще и волосы просохнуть не успевали, а за мной уже являлся шофер. Не иначе беда случилась, — в страхе думала я. Какая там беда? Просто мне хотелось, чтобы вы были рядом». Такими словами встречал меня маэстро. Называл он меня сестрой Ирмгард или просто сестрой. Однажды мне все же пришлось взять отпуск. Скончался мой отец, и я уехала в Геттинген на похороны. На это время меня подменила другая сестра, которая прежде ухаживала за господином Кальманом. 4 недели спустя, когда я вернулась, коллега в 7 утра уже поджидала меня. «Поторопитесь к маэстро». «Ума не приложу! Что вы с ним сделали? Но мне ему никак не угодить!» Маэстро находился еще в постели, он хорошо выспался и явно был счастлив снова видеть меня. Говорить он почти не мог, но я его понимала. Одеваться ему я, правда, помогала, но затем мы каждое утро, а иногда и после обеда, отправлялись на прогулку, и так шло до самой его смерти. Мадам по вечерам часто отлучалась на приемы. Маэстро очень гордился супругой. «Красивая женщина», — говорил он, попрощавшись с ней. Всякий раз, как мадам и дети уходили из дома, он подстрекал меня. «Ну-ка, сестра, посмотрим, что нам скажут карты». И я должна была гадать ему. Главным образом его интересовала судьба акций. По утрам он первым делом разбирал почту, сложенную на столике для завтрака, а затем подмигивал мне. «Вы были правы, сестра». Биржевые дела оказывались в полном порядке. День проходил соответственно строгому распорядку. Для прогулки нас чаще всего отвозили в Булонский лес. На обратном пути господин Кальман выпивал первую бутылку томатного сока, а я — легкий аперитив. Затем мы покупали газеты, по большей части немецкие, и я зачитывала вслух наиболее интересное сообщение. Под конец доходила очередь до покупки фруктов. Маэстро всегда отбирал их сам, так же, как и отварные масолки. Господин Кальман составил перечень своих галстуков. Их было около 400 штук. Каждому галстуку соответствовал подходящий носовой платок, и маэстро точно помнил, какой и кем был подарен. Если кто-нибудь из детей вдруг заболевал, он обязательно говорил: «Ивонкин подарок сегодня не надену. Повяжу-ка я галстук Чарли». Маэстро до известной степени жил прежними представлениями о жизни. Как-то раз, когда мы были в Мюнхене, он заказал себе ботинки у лучшего мастера в городе, как делал и 30 лет назад. Мы вместе выбрали кожу, мастер снял мерку, и через неделю ботинки были готовы. Господин Кальман, весьма довольный работой, достал кошелек и выложил на стол 100 марок, как и 30 лет назад. Но теперь шитые на заказ ботинки обходились в 250 марок. Услышав об этом, господин Кальман невероятно перепугался. «Полноте, маэстро», — успокоила я его, — «по нынешним временам это обычная цена. Посудите сами, ваша супруга ходит в туалетах от Диора, так что вы вполне можете позволить себе такой пустяк». Под конец он больше всего радовался тому, что не тратит на себя слишком много денег. Я уже упоминала о скромности Имры. Свидетельства сестры Ирмгард говорят о том же. Да и друзья любили его за то, что он никогда не строил из себя знаменитость, держался просто и естественно. Осенью 1953 года мы возвратились в Париж из путешествия по ФРГ. 30 октября Имра в сопровождении сестры Ирмгард явился к завтраку. Мы все уже сидели за столом. «Что-то я неважно себя чувствую», — сказал он. «Пожалуй, лучше снова лечь».